У него было ровно 2 часа свободы от того момента, когда его выпустили из полицейского участка и до того, как я нашел его в куполе. За эти 2 часа он побрился, сменил рубашку. В то же время он сделался обладателем банковских билетов, и Мегре, явно желая себя успокоить, заключил. На это у него ушло минимум 30 минут. Значит, у него не было никакого времени наведаться в Нанди. Деревня расположилась на плато над самой Сеной. Там наверху западный ветер задувал порывами, гнул деревья, а внизу до самого горизонта расстилались бурые поля, где бродил крошечный одинокий охотник. «Где вам остановить?» — спросил шофер, приоткрыв перегородку. «У входа в деревню. Ждите меня». Все поселение состояло из одной длинной улицы, и посредине вывеска «Эварист Эртен, трактирщик». Когда Мегре толкнул дверь, звякнул колокольчик. Но в зале, увешанном лубочными картинками, никого не оказалось. Однако тут же на гвозде висела шляпа бригадира Люка. Комиссар позвал: «Эй, кто-нибудь?» Он услышал шаги над головой, но прошло по меньшей мере 5 минут, прежде чем кто-то решился спуститься по лестнице и снова затормозил в глубине коридора. Тут Мегре увидел перед собой человека лет 60, довольно высокого, с неожиданно пристальным взглядом. «Что вам угодно?» — спросил он из коридора. И почти без паузы. «Вы тоже из полиции?» Голос бесцветный, слова едва различимы, и трактирщик не дал себе труда что-либо добавить. Жестом он указал на лестницу, у подножья которой стоял, и сам же первый медленно побрел по ступеням обратно. Неясные звуки долетали сверху. Лестница узкая, стены выбелены известью. Когда дверь открылась, Мегре прежде всего увидел бригадира Люка. Тот стоял у окна, опустив голову, и в первый момент его не заметил. В то же время кровать, склоненная фигура, старуха, рухнувшая в старое вольтеровское кресло. Комната была большая, с выступающими балками на потолке. Обои на стенах местами ободраны. Еловые доски пола скрипели под ногами. «Закройте дверь!» — нетерпеливо произнес человек, склонившийся над кроватью. Это был врач. Его саквояж раскрыт на круглом столе красного дерева. И Люка с перекошенной миной наконец приблизился к Мегре. «Уже? Как вы успели? Я звонил вам всего лишь час назад». Жозеф Эртен вытянулся на кровати с обнаженной грудью, бесцветной кожей, выступающими ребрами, словно разбитая вещь. Старуха постоянно стонала. Отец, стоя у изголовья осужденного, уставился в пространство жутко опустошенным взглядом. «Пойдемте», — сказал Люка, — «я введу вас в курс дела». Они вышли. На лестничной площадке бригадир замешкался, толкнул дверь другой комнаты, пока еще не прибранной. Повсюду валялись женские одежки. Окно выходило во двор, где куры топтались в раскисшем навозе. Итак, поганое утро, честное слово. Я, как только вам позвонил, сразу вернулся и отпустил жандарма. Но о том, что дальше произошло, я должен был догадываться постепенно. Папаша Вертен находился в зале вместе со мной. Спросил меня, не хотел бы я чего-нибудь поесть. Он смотрел на меня с подозрением, особенно когда я ему сказал, что кое-кого поджидаю и, возможно, заночую на постоялом дворе. В какой-то момент из кухни, в глубине коридора, послышался шепот, и я увидел, как хозяин удивленно навострил уши. «Ты там, Викторин!» — крикнул он. Две или три минуты тишина. Потом явилась старуха с чудной миной. Физиономия такая, вроде бы она потрясена, а хочет выглядеть естественно. «Я за молоком», — объявила она. «Да ведь еще не время». Она все-таки вышла в сабо с платком на голове, тогда как ее муж отправился на кухню, где никого, кроме их дочери, не было. Оттуда послышались звуки голосов, рыданий, одна фраза, какую я смог разобрать. Я должен был догадаться хотя бы по лицу твоей матери. И он решительным шагом пошел на двор, открыл дверь, без сомнения, того самого сарая, где спрятался Жозеф Эртен. Вернулся он через час. Как раз, когда девица обслуживала выпивкой двух возчиков. Глаза у нее покраснели, а она не смела на нас взглянуть. Старуха возвратилась. В глубине дома снова зашушукались. Когда снова появился отец, у него был точно такой взгляд, какой вы видели сейчас.